Слушаю. Здравствуйте, вызывали сотрудника полиции. Куда вызывали? Домбровского, дом 39, квартира 105. Вызывали вот сотрудника. Так, и что? Он пришел, но он был какой-то неадекватный, возможно, под наркотой. То есть он начал... Он начал смотреть... Да, сотрудник, он начал говорить, у вас здесь мух много. Хотя мух сейчас, зима, какие мухи. И он говорит, давайте я вот здесь вот вам насру, они все прилетят сюда, и мы их убьем. Замечательно, и что? И что, потом он... потом он лег на коврике и заснул. То есть сначала он... Ну, он все-таки сделал то, что хотел. То есть он мух привлек, потом гонялся за ними, убивал их, а потом устал и лег спать прямо. Короче, подходите на 105-ю квартиру, заберите его отсюда. Фамилия ваша, как скажите? Кнур Евпата Аркадьевич. Еще раз как? Кнур Евпата Аркадьевич. Гнор. Кнур. Евпата, ну. Да, Евпата Аркадьевич, да. Да, и вот сотрудника заберите, пожалуйста, вот квартира 105, он здесь лежит, обосрался весь, воняет, мух убивал. Я понял, хорошо. Вы выезжаете, да? Да. Алло. Алло, да, здравствуйте. Я на Елькино 9 проживаю, да. Я вызвал полицию. Ну, по-частному. В итоге пришел полицейский какой-то неадекватный, сказал, что я преступник, выпил у меня весь одеколон, испугал моего кота и закрылся в туалете, и там уснул, походу, потому что храп из туалета стоит. А где вы проживаете? Елькино 9, 105-я квартира, там вот проживаю. Елькино 9? Такого дома нет. А вы посмотрите по карте. Ну, я по карте смотрю. Ну, а ты глаза разуй, блядь. Что ты мне пиздишь? Вы нормально выражаетесь. Так а что ты говоришь, что я бомж, слышь? Что ты меня оскорбляешь? Не ты, а вы. Ты, блядь, ты что меня оскорбляешь? Давай, приезжай, забирай своего пьяного сотрудника, блядь. Алло. Алло. Ирина, вы куда звоните-то вообще? В полицию звоню, но, да. А как вы общаетесь? А ты что, думаешь, ты такой полицай, типа эсэсовец? А так ты не надо со мной. Я тебе с берданки как шмальну, блядь. Посмотрим, какой ты у нас крутой, блядь. Я дед, мне терять нечего, блядь. Давай, приезжай своего сотрудника, забирай, ёбнутого. Блядь. Адрес какой? Елькино 9, блядь. 105-я квартира. Нет. Разуй глаза, долбоёб, блядь. Карту купи. Сука, ой, карта. Вы как карта 69-го года у тебя, наверное, да? Карта 69-го года. Сейчас уже передовые технологии, Google Maps, Яндекс.Карт. Я тебе сейчас приеду, блядь. Сейчас приеду, вас заберу. Тебе поеблу битой дать, что ли, я не понял. Бейсбольной битой по еблу получал, блядь. Я тебе сейчас зубы выбью, блядь. Приедешь. Давайте. Давай, блядь, забирай своего пидора вот этого гнойного, который у меня туалет забаррикадировал. Кота у меня есть. Понимаешь, что у меня кот теперь срется по носам после твоего сотрудника? И одеколон мне компенсирую, блядь. Одеколон Сашенька и Красная Москва. Он у меня выпил. Давай, блядь, с одеколоном. У психиатра на учете состоите? Нет, я психически здоровый. Я же не работаю полицейским. Давай, приезжай и забирай от этого еблана, который у меня в туалете закрылся. Ты меня понял, блядь? Алло. Ты меня адрес понял? Ваш? Елькино 9. Тебе сколько раз адрес можно назвать? У тебя память как у улитки, наверное. 105-я квартира. 105-я. 105-я. 105. 105. Ваша фамилия, имя, отчество? 1-0-5. Кнур Евпата Аркадьевич. Как? Кнур Евпата Аркадьевич. Нурьев? Кнур, блядь. Евпата Аркадьевич. Кнур. Кнур. Кабан-осеменитель. Кнур. Нур? Имя, отчество? Кнур. Кнур. Какой нахуй Нур? Ты глухой, что ли? Кнур. Имя, Кнур. Отчество? Евпата. Как? Евпата Аркадьевич, Кнур, Евпата Аркадьевич. Ты своего долбоеба забирать будешь? Проживаете адрес? Елькино 9, квартира 105. Ты забирать своего долбоеба будешь с моего сортира? Телефон ваш. Понимаешь, я срать хочу, он мне туалет забаррикадировал. Телефон ваш. И кот срать хочет, по носам срёс, а теперь кот, блин, телефон после... ваш. Да пошел ты нахуй. Телефон ваш скажите. По которому я звоню. Я не знаю, по какому вы звоните. Вот посмотри, по какому. У тебя же там передовые... У меня не высвечивается. Да мы ж в России живем, блядь, у нас передовые технологии. Мы США на колени поставим, а у тебя телефон не высвечивается. Ты что, еблан? Не высвечивается, номер скажите. Ой, сука, у нас передовые технологии. Вот узнаешь номер телефона по передовым технологиям. Рептилоиды. Номер телефона ваш. Позвони рептилоидам, они тебе скажут. Путину звони, а он тебе скажет номер телефона. Номер телефона ваш. Попугай злоебучий, Путину звони, сказал. Он тебе скажет номер телефона. Номер телефона ваш продиктуйте. Попка дурак, я тебе сказал, Путину звони. Передовые технологии, мы же в России живем. Сколково, блядь? Сколково, блядь? Понимаешь? Еще раз скажи. Да, блядь.